После двухчасового инструктажа на земле мы уже летели в громыхающем чреве пузатого стратолета НИН-4А, набирающего высоту внутри грозовых облаков, озаряемых молниями. «Глаза не закрывайте, а смотрите, куда планируете», — застыв у люка, учил нас Стил. «В случае непредвиденной смены ветра не суетитесь и не паникуйте. Включайте персональный маяк, доставайте оружие и окапывайтесь на месте высадки. Вас подберет одна из поисковых групп. Они отвечают за учебные прыжки над этой территорией. Славский, почему ремни висят?» «Но, сэр, они сильно перетягивают». «Сильно перетягивают!» — передразнил его Стил. «Отставить детский сад! Если они при десантировании захлестнут твое мужское достоинство, оставшуюся жизнь будешь делать детей указательным пальцем. Затяни потуже и терпи. Взводный, пошел! Остальные за ним!» Брас невозмутимо шагнул в открытый люк, а следом потянулись остальные. Лекс судорожно замер у открытого люка, не в силах шагнуть в пустоту. Капитан был наготове. Приставил ногу к его заду, мощным толчком выпихнул того наружу. Лекс вскрикнул и растворился в густой облачности под брюхом стратолета. «Тебе тоже нужна помощь?» Капитан пристально посмотрел на меня. «Сам как-нибудь справлюсь», — отрезал я, смело шагнув за борт. Для меня было унизительным получить пинок под зад. Мощный поток встречного воздуха закружил меня, словно пылинку. Ощущение было, как в пещерах на Гозоре, когда я чуть не утонул в подводной реке. Свободное падение подкинуло желудок к самому горлу, вызвав тошноту. В ушах свистел ветер, заглушая радиосвязь. Неумолимая сила, дернув, потащила вверх, одновременно натягивая ремни. Задрав голову, я разглядел над собой еле видимые очертания купола. Вокруг меня бушевала разошедшаяся стихия, стараясь опрокинуть и разорвать. Словно по мановению волшебной палочки полились первые струи тропического дождя, и я всерьез забеспокоился о том, что собьюсь с курса, учитывая резкую смену ветра. Меня сносило в сторону темной громады леса. Как я ни пытался подкорректировать курс с помощью строп, у меня это не получалось. У земли я потерял остальных и смирился с тем, что планирую в самую чащу. Ноги ударились в сплетение сухих веток, провалившихся под моей тяжестью. Мне дважды повезло при приземлении. Во-первых, я не так уж и высоко повис над землей, а во-вторых, недалеко от меня курилось туманом болото с торчащими из него чахлыми колючками причудливой формы. Даже думать не хотелось, что бы было со мной, упади я в него. Я не смог бы выбраться самостоятельно при такой тяжести снаряжения. Скапливаясь в верхних кронах джунглей, вода низвергалась на землю. Болото грозило выйти из берегов и затопить низину. Пора было подумать, как отсюда выбраться. Я выхватил нож и терпеливо стал перепиливать стропы. Упав, провалился по колено в мягкую землю. Скинув лишнее оборудование, включил пеленгующий маяк на рукаве куртки. Быстро стал перетаскивать вещи повыше на холм, подальше от топкого берега болота. Достав саперную лопатку, с ее помощью стал вгрызаться в склон холма, копая укрытие достаточно большое, чтобы поместиться целиком. Через полчаса протолкнул вглубь образовавшейся норы сумку с оборудованием, залез сам. Сделав на всякий случай укол в шею универсальной сыворотки, противоядие от укусов большинства насекомых, закрыл вход отрубленными корнями, заделав изнутри травой и грязью. Себе оставил лишь узкую смотровую щель, куда просунул дуло автомата, и стал ждать подхода спасателей. Дождь и не думал прекращаться. Вокруг лаза просачивалась вода, но я не обращал на это внимания и даже решил на пару минут закрыть глаза. Неожиданно проснувшись в полной тьме от криков невидимых птиц, я пытался понять, где очутился. Темнота? Дождь закончился. По часам выходило, что я просидел в этой норе 5 часов. Неужели меня потеряли? Или бросили за ненадобностью? Может быть, это очередное испытание? Прождав еще с полчаса, осторожно выполз из своего укрытия. В небе бледно светили 2 спутника Эпилона, освещая заросли мертвенно-бледным светом. Мышцы покалывало от горячей волны застоявшейся крови. Привычно сменив на автомате ствол, проверил работу маяка у себя на рукаве. Достав из сумки универсальную накидку, пару магазинов к автомату МА-3 и связку плазменных гранат, я решил отправиться в дозор, в сторону неожиданно примолкшего зверья. Нужно было разобраться, чем вызвано затишье. Я вышел к черной ленте реки. Укрывшись за густым кустом, достал бинокль. Кто-то или что-то быстро плыло под водой против течения от противоположного берега. Туман над рекой был недостаточно густой, чтобы скрыть отчетливо видимые дорожки на воде. Мокрые фигуры выползли на илистый берег, быстро оглядываясь по сторонам. Взяв на прицел группу пловцов, я переключился на цикличный режим стрельбы. В существах легко опознавались гуры. Такая же чешуйчатая кожа на голом теле и лысые головы, как у тиранских змей. Я насчитал 13 особей, вытащивших на берег объемистые сумки. Гуры, надев приборы ночного видения, потащили их сквозь заросли вглубь леса, стараясь не хрустеть ветками. На горизонте вспухла алая радуга, через миг опавшая. Взрыв сверхмощной бомбы. За рекой протяжно завыла сирена тревоги. Зажглись прожектора, высветив базу спецвойск. Возможно, мои гуры устроили эту диверсию и сейчас скрывались с места преступления. Я азартно полз за ними, держа под прицелом. Очень хотелось узнать, что у них здесь за романтические прогулки среди ночи. Стрекотание геликоптеров возвестило о приближении воздушного патруля. Шум винтов нарастал. Гуры ускорили движение и вывели к своему укрытию. Ветвистое дерево на маленькой поляне возвышалось над остальными, как гулливер над лилипутами. Туда-то и начали залезать мои водяные приятели, затаскивая с помощью скрытых в ветвях лебедок свой груз. Геликоптер, зависнув над кронами деревьев, дал пробную очередь из спаренных пулеметов в гущу кустарника. Скорее всего, пилоты видели не цели, а феромоновый след, оставленный гурами. Что касается моего следа, то каждый спецназовец перед учениями смазывал кожу специальной мазью, подавляющей феромоны. Сиамы обладали врожденным умением чуять людей. Это был единственный способ не дать себя обнаружить. Опустившись на одно колено, я снял с себя пояс с плазменными гранатами. Я собирался немного подсветить пилотам цель, заодно и себя обнаружить. По крутой дуге зашвырнул сразу все гранаты прямо в ветви гиганта. Гранаты исчезли в кроне древесного исполина. Я снял оружие из предохранителя и взял дерево на прицел. Секунду ничего не происходило, а затем огненный шар взрыва разлетелся раскаленными брызгами во все стороны. Взрыв высветил даже белый бортовой номер геликоптера, в этот момент пролетевшего над кронами деревьев. Лучшего сигнала нельзя и придумать. Такой знак был виден издалека. С пылающего дерева с шипением выпрыгивали гуры, и я хладнокровно расстреливал их из укрытия. Прожектора винтокрылой машины высветили дерево, а затем и меня. Длинная очередь скорострельного оружия засверкала в проеме люка, и трое гуров неподалеку упали в траву, разрезанные напополам. Спустив лебедку, геликоптер завис прямо надо мной. Когда я пристегнулся к ней и махнул рукой пилотам, они выдернули меня из густых зарослей и ловко втянули в грузовой отсек. «Что за война?» — весело выкрикнул бортстрелок, помогая мне отстегнуть карабин. «А что, не видно? Гуры зажигают!» — скривился я в вымученной улыбке. «Ты устроил этот фейерверк. Внушительно полыхнуло. Не мог упустить случая привлечь ваше внимание. Где вас носило раньше?» «Молодец, парень!» «Серж, обработай все термитом. Гуры поодиночке не селятся. Возможно, мы наткнулись на самое настоящее гнездо». Пилоты рассказали, что отчаялись меня найти. Мой сигнал был слишком слабым. После того, как прогремел взрыв, маяк четко проявился на мониторах, словно выключили глушащее оборудование. Пока они вызвали огонь артиллерии, я быстро рассказал, что стало причиной взрыва. Позади нас тонны вырванных с землей деревьев подбрасывало в воздух, и тут заговорили 300-миллиметровые гаубицы базы. Снаряды, сделанные где-нибудь на заводах далекого Тринидада, крушили болотистую почву и пилона, смешивая с грязью остатки гуров. Достав из нагрудного кармана радиодетонатор, я активировал заложенную в норе радиобомбу. Оставлять там оборудование было нельзя. Пускай оно лучше погибнет в огне, чем достанется сиамам. В глубине джунглей прогремел далекий взрыв, оставивший после себя 3-метровую воронку. Никаких иных следов моего пребывания больше не было. Полет с хорошей скоростью занял не больше получаса. Мы не сели на базе Альфы, а полетели к учебному лагерю Санхой. На ярко освещенном аэродроме меня встречали 2 человека — капитан Стил и Эндрю Брас. Я едва успел выпрыгнуть из люка, как на меня посыпались вопросы Браса. Капитан, отстранив его рукой, внимательно оглядел меня с ног до головы и сказал: «Полный отчет обо всех событиях не позже 9 утра». И, больше ни слова не говоря, ушел в сторону офицерских казарм. «Ингвар, мать твою! Ну ты наделал переполоху! Ты хоть представляешь, сколько сил было задействовано для твоего поиска?» Пока мы возвращались в казарму, я старался привести мысли в порядок. И пусть я был в безопасности, мыслями я все еще витал в том проклятом лесу, наблюдая, как заживо горят горы. «Что с тобой произошло, парень? Ты выглядишь так, словно побывал в самом аду. За рекой неспокойно, авиация обрабатывает территорию, куда тебя ненароком снесло. Что ты видел?» «Потом расскажу. Страсть, как хочу содрать с себя тряпки и помыться. Как остальные?» «Нормально, если не считать тебя и Лекса. Тебя снесло в джунгли, а Лекс ухитрился приземлиться на отвесную скалу. Провисев там полчаса, благополучно рухнул, переломав ноги. Ничего, его за неделю вернут в строй. Остальные четко приземлились в зоне высадки, без каких-либо эксцессов и осложнений. Наша группа получила неплохие оценки». После горячего душа я вернулся в казарму, где меня встречали как воскресшего из мертвых. Слушали про лесную эпопею и гуров удивленно и недоверчиво. «Отбой!» — прервал зарождающиеся вопросы Брас. «Часовой! Выключай свет, дорогуша! Ингвар, можешь располагать моим письменным столом. Тебе пора строчить отчет». После этих событий пролетело целых 3 месяца. Никто уже не помнил тот эпизод с гурами. История получила продолжение, как всегда, неожиданно. Наша команда легко проходила все испытания и хорошо зарекомендовала себя в боевых стрельбах из всех видов оружия. На занятиях по рукопашному бою впереди меня шли лишь Кен Нагава и Брас. Они часто устраивали между собой публичную поножовщину, на которую сбегались смотреть остальные солдаты. Долгие марш-броски давались теперь намного проще, чем прежде. Нам казалось, что нет в этом мире ничего невозможного. Закончив первые 2 фазы обучения, все солдаты в нашей группе получили долгожданные зеленые береты и стальные жетоны с символом спецвойск — череп в зеленом берете. Теперь мы не были болотными жабами и по праву могли гордиться собственными успехами. Над взлетным полем разнесся тоскливый вой сирен, вырывая нас из спокойного сна. Поначалу никто ничего не понял, пока вбежавшие в казарму в полной экипировке солдаты не принялись выгонять всех на улицу, освещенную прожекторами. Рядом, по взлетной полосе, неслись колонны легких танков и тяжело бронированные транспорты, на броне которых сидели, свесив ноги, солдаты ночного охранения. Ощетинившись стволами автоматов и пулеметов, они своими мрачными лицами недвусмысленно говорили нам, что стряслась беда. «Учебный взвод! За мной!» — приказал Брас. «Все к арсеналу!» С высоты горы были хорошо видны яркие вспышки термических снарядов в джунглях. До нас доносился отдаленный грохот боя. Над нами то и дело пролетали группы боевых геликоптеров. Во все разгорающейся суматохе деловито сновали солдаты и холодно отдающие приказы офицеры. «Учебный взвод капрала Браса, живо берите снаряжение и оружие!» — подбежал к нам уже экипированный капитан Стил. «Жду вас через 15 минут на аэродроме у 4-го ангара». Берите боеприпасов столько, сколько сможете унести. Сегодня ночью будет очень жарко». Примчавшись к складу, мы столпились у раздаточной. Простояв 5 минут, получили долгожданное оборудование. Когда прибежали к 4-му ангару, 4-лопастной грузовой геликоптер готовился к старту. «Живо внутрь!» — скомандовал Стил, сдвигая в сторону люк. Мы расселись вдоль бортов, зажав оружие коленями. Тяжелые каски полностью закрыли наши лица, погрузив в мир тактических схем. Мы внимательно слушали доклад киберкома о ситуации. «Гуры, объединив силы со своими давними врагами-сиамами, напали на города и базы Центрального Плоскогорья. В результате неожиданно успешной атаки объединенных армий нашей базе грозит окружение. По последним данным, ближайший крупный город союзников Хисан атакован. Боевые машины врага были замечены на улицах Тайпена. Ваша задача — удержать дорогу Хисан-Санхой вместе с остальными учебными взводами. Если заслоны будут прорваны, это серьезно осложнит наше положение. Учебному взводу предписано выдвинуться на место и окопаться. Пункт назначения — подножие вулкана на нашей стороне реки. Нужно во что бы то ни стало удержать речную переправу, по возможности сохранив ее целой и невредимой. Это необходимо на случай отхода наших войск. Вся техника и авиация базы участвуют в сдерживании противника на дальних подходах. Союзники отправили нам в помощь 5 пехотных полков, которые могут и не подойти вовремя». «Можно вопрос, сэр?» — поднял руку Мэтт. «Какое вооружение у гуров и сиамов?» «Своевременный вопрос», — похвалил Стил. Эти племена имеют на вооружении трофейные электромагнитные оружия, а также далеко не примитивные оружия собственного производства. Автоматические винтовки, пулеметы, ручные гранатометы, даже луки с ядовитыми стрелами идут в дело. У них много трофейного вооружения, в том числе артиллерия, боевые машины и танки. Одного у них нет — авиации, что не может меня не радовать. Геликоптер, зависнув в 1,5 метрах от земли, успел поднять в звездное небо тучу пыли, пока мы выпрыгивали из обоих люков. Вдали сверкнула молния, и с реки налетел порыв холодного ветра, знаменуя приближение дождя. Геликоптер, сверкая бортовыми огнями, скрылся во тьме ночи, оставив нас наедине с нашими страхами. Местность была каменистой, вперемешку с песком и мокрой прибрежной почвой. Рядом находился въезд на каменный мост, ведущий на другой берег. По обеим его сторонам располагались блокпосты, которые заблаговременно эвакуировали и целиком передали в наше распоряжение. Вооружение блокпостов состояло из тяжелых пулеметов, лучеметов и минометов. Мы перетащили все это в наскоро оборудованные блиндажи, которые постепенно приобретали вид долговременных огневых точек. Над нами то и дело пролетали звенья истребителей и геликоптеров с бомбовым запасом на борту. Последняя колонна танков и машин с пехотой проехала по мосту, оставив после себя облако выхлопных газов. Снова наступила тишина, нарушаемая далекими раскатами грома. «Не заснул еще?» — тихо спросил меня Нагава. «Нет, Кен. Я знаю, что должен тебе денег, но сейчас у меня их с собой нет». После небольшой паузы нехотя ответил я, думая, что он намерен поговорить именно об этом. «Я не про твой долг, Ингвар», — тихо рассмеялся Нагава. «Я о другом. Когда туземцы дадут под зад передовым частям за рекой и сомнут их, держи под прицелом свой берег». «Ты о чем?» — не понял я. «Думаешь, бой докатится и до нас?» «Нет, не думаю, а знаю. Все начнется сразу и везде. Это я гарантирую. Если не будешь прикрывать свой сектор у берега или замешкаешься, нас всех положат. Твой сектор большим языком вклинивается в наш берег, так что гляди в оба. Поверь мне, они всегда так делают. Находят слабое место и бьют по нему всеми силами». «Хорошо, пригляжу. Брас, нужен твой пулемет. Есть опасность прорыва на моем участке». «Ты сбрендил? Какая муха тебя укусила?» Тут же зашипел на меня Брас. «Бой еще не начался, ты просишь помощи. Свой пулемет не отдам, не проси». «Эндрю», — попытался я его вразумить, «в случае прорыва на моем участке нашу линию обороны рассекут на 2 части и вклинятся почти к самой дороге. Есть опасность окружения». «Взводный», — встрял по рации в наш разговор Стил, «выполняйте, что советует рядовой Грин. Я согласен, что его участок слишком уязвим. Одобряю инициативу. Усильте флаги минометной поддержкой, а позади основных линий выставьте дополнительный заслон из стрелков ХО, когда те подойдут. 2 коробки идут на помощь. Это пока все, что может дать база. Используйте имеющиеся ресурсы с максимальной отдачей». «Слушаюсь, сэр», — недовольно буркнул Брас и отключил рацию. «Мы с тобой позже об этом поговорим, умник», — подползая ко мне, проворчал он и начал устанавливать рядом со мной тяжелый пулемет. Брас быстро расширил для себя траншею саперной лопаткой и застыл, вглядываясь в туманную полоску леса. Время тянулось, словно густой кисель. На горизонте зажглась маленькая искорка, разросшаяся в цепь разрывов. Потом горизонт затопило пламя, превращая тропическую ночь в день. Бомбардировщики начали свою работу. На дороге раздался лязг гусениц, из-за поворота выскочили 2 бронетранспортера, раскрашенные устрашающими мордами и буро-зеленым камуфляжем. Остановившись, развернули в нашу сторону 6-ствольные орудия. «Теперь доволен», — шепнул мне Брас. «Твоя паранойя угомонилась? Черт знает, что навыдумывал, а мне в этом участвовать». Я ничего не ответил, лишь плотнее прижал приклад автомата к плечу. На противоположном берегу мелькали дозоры, следящие за спорными участками леса. Их 2-ки и 3-ки смело бродили вдоль воды, скрываясь в густом папоротнике. Не знаю, сколько прошло времени, и не помню, как все началось, но и наш, и противоположный берег с оглушительным грохотом взлетели в воздух, поднимая вверх 100 тонн воды и густого речного ила. Все произошло с первыми вспышками молний и первыми струями тропического ливня. Вся эта красота обрушилась нам на головы, обливая потоками грязи. Узкая полоска суши сыграла с нами дурную шутку. На миг ослепший и оглохший от взрывов и потоков воды, я не стал сразу открывать огонь, как того требовали инстинкты. Вместо этого дрожащими руками потянулся к водонепроницаемой сумке и стал лихорадочно менять ствол. За спиной прогремел взрыв и раздался безумный крик боли, когда кто-то, потеряв самообладание, нажал на спусковой крючок. С нашего берега не было сделано ни единого выстрела, если не считать взрыва ствола. Все также лихорадочно меняли стволы, чертыхаясь и ругаясь. Берег захлестнула волна гуров. Сразу же после взрыва они подплыли к нам вплотную и смело ринулись под наши убийственные залпы, стремясь рассечь строй, как и предсказывал Кен. Прильнув к прицелу автомата, я водил им полукругом по зловещим рядам, почти не ощущая отдачи. Влажный воздух наполнился острым запахом озона, который всегда сопровождал стрельбу. Все мы, промокшие до нитки, открыли ураганный огонь, сосредоточившись на обороне. Передовые отряды захлестнули ближайшие окопы, началась рукопашная схватка. Надо отдать нам должное. Мы с трудом, но все же отбили натиск и откинули врагов обратно к воде. Держа в перепончатых лапах устаревшие, но ужасно эффективные автоматы и пулеметы, гуры, не скупясь, обстреливали наши позиции. Передовой ряд, присев на одно колено, выдал по нам залп из ручных гранатометов, осыпая градом шрапнели и кумулятивными зарядами. Побросав пустые трубы на землю, гуры примкнули к винтовкам штыки и в полном молчании ринулись на нас. Вокруг засверкало, как на празднике. Мины, выпущенные из минометов, рвались среди них, разбрасывая черные куски тел в разные стороны. Позади раздались трескучие залпы бронетранспортеров, бивших по мокрой орде прямой наводкой. От камней с жутким воем рикошетили пули и осколки снарядов, ложась все ближе и ближе к моему окопу. На меня бежал гур со скаленной мордой, но тут же упал с развороченной грудной клеткой. Инстинкты самостоятельно поднимали мои руки с оружием и нажимали на спуск. Короткие очереди глухой дробью отдавались в груди. Палец снова и снова давил на спусковой крючок. Глаза застилала пелена ярости и страха. Лежавший рядом брас мощным огнем из пулемета отсекал линии снабжения врага от берега реки. Новые подкрепления захлебнулись в собственной крови. С каждой секундой гуры налетали на нас, словно цунами, не считаясь с потерями, но откатывались назад, оставляя после себя десятки убитых. Такой самоотверженности и храбрости я не встречал даже у полубезумных фанатиков-гузорцев. Вскинув автомат к плечу, я одной очередью срезал троих гуров и быстро нырнул обратно в окоп, пока над головой вновь не засвистели пули. Эта пляска со смертью длилась для меня не один час, хотя в реальном времени прошло не больше 5 минут. На наш участок навалилось втрое больше противников, чем на другие. Здесь приходилось крутиться, как белка в колесе. Спустя 15 бесконечно долгих минут после начала атаки гуры сообразили, что нашу сильно прогнувшуюся оборону не сломить. Тогда они попробовали пробиться на другом участке, который посчитали слабым. На мост Хесан-Санхой ползли, как саранча, диверсионные группы боевых пловцов. Мы, словно в тире, короткими очередями сбивали их в воду, чувствуя возрастающий азарт. Пули выдирали из их тел огромные куски мяса. Многие, даже лишившись конечности, упрямо ползли вперед. Складывалось впечатление, что битва была их последним шансом победить в долгой войне. Командование приказало забросить реку бомбами и ракетами, но большинство гуров вылезли на берег. Там они быстро захватили плацдарм вплоть до моста. Уничтожив немногочисленные охранения, стали сами окапываться. Берег передо мной был щедро усеян грудами мертвых ящериц. К мосту неслись две ощетинившиеся пулеметами бронемашины. Они едва не наехали на меня гусеницами, спеша на мост и обстреливая противоположный берег из спаренных пулеметов. С отвратительным хрустом и чавканием они мчались прямо по трупам гуров. От толстой брони танкеток со звенящим стуком отскакивали пули и снаряды. Боевые машины въехали на середину моста, поливая очередями захваченных врасплох гуров-минеров. «Что они творят? Верните этих дурней обратно!» — заорал кто-то в эфире. «Разведка доложила о минировании моста. Если они оттуда не уберутся...» Слишком поздно. С оглушительным грохотом мост взлетел на воздух. 10-тонные бронетранспортеры подбросило и швырнуло в воду. После взрыва гуры с радостным воем попробовали атаковать нас с флангов, но, получив серьезную трепку, вновь отошли на свой берег реки. Через пару минут в нас полетели огненные росчерки ракет из подствольных гранатометов. В небе зависли 2 геликоптера, обстреливая реку из 12-ствольных роторных пулеметов и лучеметов, пока не кончился боезапас. Во время их работы вода напоминала кипящую похлебку, заполненную плавающими трупами врагов. От такой картины меня замутило. Перезаряжая автомат, я отметил, что атака заметно ослабевает. Весь свой последний удар противник сконцентрировал на первом взводе, окопавшемся у моста. Там земля кипела от пуль. Тактический навигатор показывал большие потери в первом взводе. Пули были пусть и примитивные, но, попадая в незащищенную броней часть тела, пробивали здоровенную дыру, порой несовместимую с жизнью. Потенциал подобного оружия нам еще предстояло ощутить на собственной шкуре. «Всем провести короткую перекличку», — скомандовал Брас в эфир. «Какие потери?» «Мэтт Рид ранен в плечо. В строю. Пуля под броню влетела рикошетом». «Дальше. Следующий», — нетерпеливо сказал Брас. «Ингвар Грин. Легкая контузия. Ранений нет. В строю». «Ронславский. Ранение в спину. Не могу оценить ущерба. Кровь не останавливается». «Так, Славского оттащите к медикам», — немедленно распорядился Эндрю. «Пусть его шкуру заштопают. Не хватало, чтобы кровью истек». «Дальше. Что с Лексом Бьорном? Кто-нибудь видел этого трусливого подонка? На мониторе его позиция занята, но он не отвечает. Быстро выясните, что с ним. Грин, займись этим. Его позиция примерно метрах в 30 на юг. Если этот маленький хорек сбежал с поля боя, его дальнейшей судьбе не позавидуешь». Переползая от одного окопа в другой, не обращая внимания на одиночные пули, шлепавшиеся вокруг меня в грязь, я добрался до позиции Лекса. Его с трудом можно было узнать. Без рук и с развороченным лицом. Весь окоп был забрызган кровью и мокрыми ошметками мяса. У Лекса в руках взорвался автомат. Облепленный насекомыми, он был мертвее некуда. «Лекс холодный. Серьезно холодный», — доложил я, быстро пригнувшись, когда над головой засверкали огненные росчерки пулеметных очередей. «Попробуй определить пульс. Может, еще живой. Ему можно чем-нибудь помочь?» «Пустое. Голову разнесло в клочья. Бедолага забыл сменить ствол, да еще поймал несколько шальных пуль. По этой части берега идет сильный огонь из тяжелых пулеметов». «Возвращайся. Для тебя есть работа. А что касается Лекса, его найдут медики и заберут с собой. Для него война закончилась. Конец связи». Еще раз посмотрев на мертвого Лекса Бьорна, я накрыл его истерзанное тело плащом из ранца и слегка присыпал влажной землей. Тоски по нему не было, как и печали, но в глубине души шевелилось противное чувство, будто тебя снова обманули. Как если бы сказали, что патроны будут холостыми, а начали стрелять боевыми. С такими странными мыслями я уползал прочь, в последний раз увидев тупицу, балагура и недотепу Лекса, глупо погибшего в первом бою на берегу грязной речки Селены. Река безмятежно несла воды во времени, пока по обоим ее берегам, истекая кровью, умирали представители разных культур в неизвестной войне с неизвестным противником. Это как нельзя лучше подчеркивало бессмысленность происходящего. С вершины горы нам стали помогать артиллеристы и минометчики, выставившие ракетные пусковые установки. Их обычно подвешивали к геликоптерам, но за отсутствием свободных спешно переделывали в наземные, на самодельных держателях. «Ингвар, бери Нагаву, Мэтта, Рона и Стаса. Организуй контратаку по правому флангу», — прохрипела рация в шлеме. «Ящерицы дрогнули. Добивай их. Не давай передышки». Гремели взрывы. Пули и осколки свистели над головой. Здесь все настоящее, особенно смерть. Замешкаешься, и идущие следом спецназовцы попадут под огонь. Не раздумывай слишком долго над каждым действием, а просто отдайся инстинктам убийцы — ведь именно их в нас пытаются разбудить. Сейчас лишь соотношение раненых и убитых с обеих сторон имело значение. Чем больше мы истребим врагов, тем лучше. На войне лишь одна истина — смерть.